«Фух!» – теряя терпение, отплевывается старик. «Что ты мне голову крутишь? Устал я от тебя, как тысячу верст прошел! Какой еще утес тебе понадобился? Ступай, ступай отсюда!» Динка в раздумье направляется к дому. Она идет медленно, потому что еще не придумала, что сказать маме. Где она была утром? Может быть, ей сказать, что она была на пристани и слушала, как играет шарманщик? Может, при этом можно громко вслух сказать, что в шапке старика-шарманщика очень весело звенят денежки, когда их много? И Ленька тоже дал ей копейку. Она и ее бросила в шапку. «Дзынь, дзынь!» – подпрыгивает Динка. «Будь что будет!» «Мамочка, ты уже встала?» – весело кричит она. «Я не только встала, а уже позавтракала, а вот ты еще ничего не ела», – спокойно отвечает мать. «Садись, поешь», – придвигая к столу табуретку, говорит Катя. Динка мельком взглядывает на лица обеих. Она не знает, что после ее ночных слез мать строго-настрого запретила ругать девочку за ее утреннюю прогулку и за рваное платье. «Я сама с ней поговорю, когда она увидит, что мы не собираемся ее ругать». «Делай, как знаешь, я больше ни во что не вмешиваюсь», — ответила Катя. И теперь она молча пододвигает Динке молоко, мажет ей маслом хлеб и кротко спрашивает. «Хочешь еще?» Динка хочет. Она ест быстро, весело, словно с каждым глотком сердце ее переполняется радостью жизни. И, убедившись, что никто не собирается спрашивать, где она была, она сама с полной неожиданностью для себя и для всех заявляет. «А я встала раным рано и побежала на пристань. Там играл шарманщик, и ему дали много-много денег. Даже один бедный мальчик, совсем сирота, дал целую копейку. Как хорошо было, мама! Дзынь-дзынь, в шапке денежки! Дзынь-дзынь!» Глава 16. Гости. Дети всю неделю ждут воскресенье. Им хочется подольше побыть с матерью, пойти с ней гулять, купаться, почитать вместе книжку. Мать тоже ждет воскресенье. Служба и поездки в город отнимают у нее много сил и времени. Только в воскресенье она может провести весь день со своими девочками, ближе присмотреться к каждой из них, разрешить всякие недоразумения и вопросы, которые возникли за неделю, в тихой, уютной обстановке поговорить с ними об отце, почитать им книгу. Кроме того, Марина намечает себе много всяких дел. Эти дела постепенно скапливаются за неделю и откладываются на свободный день. Но в воскресенье приходят гости. Гости бывают разные. Динка делит их попросту на всамделишних и гостиных. Всамделишные – это те гости, которым все радуются и жалеют, когда они начинают собираться домой. А гостиные – это те, которые мучают хозяев ненужными разговорами и, требуя к себе усиленного внимания, не только не вносят никакой радости в дом, а словно вбирают в себя все силы хозяев и уходят довольны собой. Сегодня самыми первыми придут гости всамделишные. Они приходят каждое воскресенье к 12 часам дня. Их ведет самая старшая гостья, 9-летняя Анюта, дочка сторожа. Знакомство с Анютой завела Динка. Как-то после обеда, когда Марина играла свой любимый вальс «Осенний сон», Динке показалось, что за калиткой мелькнуло чье-то платье. Она влезла на забор и увидела незнакомую девочку. Приподнявшись на цыпочки и заложив руки за голову, девочка тихонько кружилась в такт музыки. «Эй!» – окликнула ее Динка. «Что ты тут кружишься?» Девочка испуганно оглянулась, потом робко подошла к забору. «Я смерть как люблю музыку! Кто это у вас играет?» «Это моя мама! Пойдем к нам! Как тебя зовут?» «Анюта! Я в то воскресенье долго слушала!» Девочка подняла большие темные глаза. Гладкие черные волосы ее были разделены ровным, как ниточка, пробором,